События предыдущих дней с бешеной скоростью проносились у капитана Аптелемнара перед глазами. В темноте ему мерещилась то трехглавая Эфа Горыневна, то дятлы размером со взрослого гоблина, но чаще всего чудился из темноты злобный смех Нолвенде, похожий на рычание грифона. «Где ты? Выходи, предательница!» Над лесом поднялась полная луна, и если бы не ее свет и не амулет, подаренный Катериной, то инчичекист уже через 10 шагов споткнулся бы и сломал себе шею, и, конечно же, пропустил бы момент нападения. Сначала Эрин услышал странные звуки со всех сторон. Что-то вроде громкого клёкота или цокота, или быстрых ударов полых костей одна о другую. Звуки быстро приближались и ничего доброго не предвещали. «Кто здесь?» Вместо ответа в Эринову лодыжку вонзились острые зубки. Взвыл он, увидев вокруг себя толпу странных зубастых существ. Колодообразные тельца на голенастых птичьих ножках больше всего напоминали ожившие скворечники. Только на месте литка у них находились серповидные пасти, полные острых зубов. Из-под растрепанной мохнатой челочки изумрудно блестели маленькие злобные глазки. Твари нетерпеливо подпрыгивали, топорщили лохматые ушки и звонко щелкали челюстями. И если одно такое создание выглядело нелепо и смешно, то в количестве нескольких десятков особей они уже внушали ужас. Во всяком случае, Эрину после 2-3 укусов смеяться расхотелось. Бегали они быстро, прыгали довольно высоко, а кусались прибольно. И что хуже всего, тварей этих на полянке становилось все больше и больше. Тогда-то Эрин и включил пилу. В разные стороны полетели ошметки и лапки, брызнула черная жидкость с приторно-сладким запахом, но существа и не подумали отступать. Они волной катились на крутившегося волчком эльфа с работающей бензопилой, и меньше этих избушек-зубушек, инчичекист решил называть их именно так, не становилось. Напротив, полянка заполнилась тварями до отказа. Эдакий шевеляющийся, верещащий и кусачий ковер. До поры до времени Эрина спасала лишь то, что задние напирали на передних и от нетерпения вонзали зубы в тела сородичей. К тому же порубленных зубушек старались тут же сожрать остальные. Несколько раз Аптелемнара чуть не сбили с ног, но он, к счастью, устоял и пилы из рук не выпустил. Но оставаться на одном месте скоро стало смертельно опасно. Лихорадочно прикинув расстояние до ближайшего дерева, Эрин стал пробивать себе дорогу сквозь слой беснующихся тварей. И только прислонившись к шершавой коре спиной, он почувствовал, что сможет выйти победителем из этой безумной битвы. «А теперь подходи по одной!» – выкрикнул эльф, отфутболив самую наглую бестию, вцепившуюся мертвой хваткой в носок его ботинка. Зубушки не стали прислушиваться к просьбе, а снова навалились всем скопом. Но теперь дело пошло легче, насколько это вообще возможно в таких условиях. Теперь бы хватило мощности мотора и запас бензина. Никогда раньше Эрин Рандир не задумывался о сложностях работы лесорубов. А ведь работягам на самом деле можно только искренне посочувствовать. Тут всего ничего, помахал пилой, и уже плеч не чувствуешь. Эх, размахнись рука, раззудись плечо. Сражаясь с жуткими тварями, эльф за временем не наблюдал. Не до того ему было, откровенно говоря. Но наконец-то настал момент, когда все пространство вокруг покрылось слоем из кусков липкой плоти монстров, вяло шевелящихся чешуйчатых лапок и лохматых голов с медленно гаснущими глазками. Над телами поверженных врагов стоял искусанный капитан Эрин Рандир Аптелемнар в порванных шортах, и в руках его дымилась горячая бензопила. Кто сказал, что времена героев безвозвратно прошли, и в мире нет места подвигу? Хоть и горящие, деревья-монстры по-прежнему оставались смертельно опасными. Уже несколько раз верткие пылающие ветви умудрились достать меня, к счастью, вскользь. А под ногами извивались корни, норовя захлестнуть щиколотки и утянуть в огненную стонущую пасть. Я вертелась, размахивая топором, как взбесившаяся газонокосилка, хотя, учитывая специфику, скорее бешеная пилорама. «Надо было брать бензопилу», — трепыхалась в голове одинокая мысль. «Бензопилу надо было брать!» «А, плевать! По крайней мере, это что-то, что я могу порубать на части и сжечь. Нечто осязаемое. Явный враг». Наконец-то. Хей! Как удачно, что колдун, сотворивший этих тварей, не добавил им для полного счастья сходства с гидрой. На месте срубленных ветвей не вырастало десятка новых. И в какой-то момент я вдруг поняла, что враг дрогнул и вот-вот будет повержен. Ура! Славный хоббитский Тукинс показался мне легким, словно перышко. Вперед! Что, твари, съели? Торжествующе заорала я, когда с громким скрежетом рухнуло сперва одно, а почти сразу за ним и второе дерево-убийца. Нас так просто не возьмешь. Так-то. Оглядев заваленного противника, я утерла пот и копоть со лба о предплечье, сплюнула и принялась методично обрубать шевелящиеся и продолжающие тянуться ко мне ветви. Начатое следует доводить до конца. Логического, а также магического и физического. Вот так. Да уж, на этот раз предателю действительно удалось меня удивить. Как же он умудрился натравить на меня такое? Я фыркнула, отметая сомнения. Конечно, он больше некому. Он и его ручные ведьмы. Деревья – дриады. Цепочка оказалась унизительно короткой. Этот сумеречный изменник действительно считал, что двух ходячих бревен хватит, чтобы справиться с истинной Нолде? Ха! Или просто не просветил своих хозяев на мой счет? Попадись мне только! Я ухмылялась и рычала, не прекращая своего занятия. Только попадись. Уж я-то с тобой разберусь, древовед. Подлец и предатель. Вот сейчас покончу с твоими дружками, а там и до тебя очередь дойдет. Балрак. Но теперь-то ты точно не отвертишься. Деревья, лес, чары, Синдар. Это ваша повадка, мой коварный дружочек. Вы всегда такими были. Нельзя было вам доверять. Нельзя! Точно, соглашались хором предки по маминой линии. Они всегда были такие. Очень и очень коварные. Особенно те из них, кто прятался в чащах и испытывал темную преступную страсть к светлым нолдорским девам. Предки по отцу стыдливо помалкивали. И верно, что тут скажешь? Возглас за спиной заставил меня резко обернуться и крепко сжать топор. Ага, я торжествующе оскалилась. На ловца и зверь.